Письма валаамского старца схи-игумена Иоанна. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 5 февраля 1956 года. Новый Валаам. Боголюбивые чада мои, вы собрали мои письма и хотите издать их. Если вы усмотрели, что письма послужат на пользу, собирайте и издавайте. Я ведь писал письма в разное время и разным лицам, вот и получились неизбежные повторения. Хорошо бы было мне пересмотреть их самому, но это нельзя исполнить, ибо я не могу приехать к вам по болезни ног моих. Да я и дряхлею. Теперь мне стукнуло 83 года. Благодарю Бога, что память пока хоть и тупеет, но не изменяет. Письма писал я, как Господь полагал мне на сердце. Человек я от природы застенчивый и недалекого ума, это я вполне сознаю, и память плохая. В школах я не учился, и как умею говорить, так и писал. В то время керосина не было еще, по ночам в избе работали с лучинкой. Я наблюдал за огнем, лучинку вставлял в светец, а угольки падали в приготовленный ушат с водой. Отец мой плел лапти, а мать и сестра пряли или починяли. Еще у меня было два брата. Вот что еще интересно. Спичек не было. В печке делали ямку, в нее угли загребали кочергой, вот огонек там и хранился. Случалось, потухали угольки. Мать, бывало, скажет: «Ванька, сходи к Андрею за углем». Вот я и принесу уголек в баночке. Подую на уголек, приложу лучинку, вот и добыли огонек. У нас портной работал шубы. Он умел читать и меня учил. Тупо я понимал, а сестра моя скоро заучила буквы и укоряла меня: «Как ты не понимаешь?» Наконец и я научился читать. Когда я начал читать, то приобрел несколько книжек жития святых. Тогда печатались такие маленькие книжечки. Был у меня друг единомысленный. Вот мы с ним и толковали, как надо спастись. Ходили пешком в Нилову пустынь, за 15 верст от нас. Насушим сухарей мешочек, пристроим на плечи и марш в дорогу. Ходили мы туда три раза. Слышали мы, что там, в лесах, живет пустынница Матрёна, но никак не могли повидать ее. Да и глуповаты были, ведь только по 13 лет. Старший мой брат жил в Петрограде. Он был деловой и неглупый, имел трактир и меня к себе взял. Немного я пожил с ним и книжки все приобретал. Как-то брат поехал в деревню, а я — в Коневский монастырь. Нашелся попутный человек и владеющий финским языком. На Коневце нам не понравилось, и мы отправились дальше, на Валаам. Я остался на Валааме, а попутчик вернулся в Петроград. Мне тогда было 16 лет. Моя мать приезжала повидать меня. Прожившие 4 года в монастыре, меня взяли на военную службу. Служил я в стрелковом полку 4 года. Тогда такой срок был. После службы пожил в доме с отцом года 2 и второй раз прибыл на Валаам в 1900 году. А вот и живу с тех пор в монастыре, и мысли никогда не было, чтобы вернуться в мир. Благодарю Господа, что Он по Своей милости сподобил меня грешного провести всю мою жизнь в монастыре. Кто будет читать мои письма, умиленно прошу, помяните в своих святых молитвах меня, великого грешника. Старец Валаамского монастыря.